МММ, когда Насу писал, что для пересадки цепей нужно слиться телом и разумом, он имел в виду несколько не то, но ассимиляция оптома в принципе соответствует этому определению. Так значит, в ноге Зекстала остались обрывки цепей, питавших три лазера в бедре? Совершенно верно. Оптом мог ими пользоваться, но это были по-прежнему мои цепи. Они оставались едины с общей энергосистемой Зекстала. Ни репроцессинг, ни превращение в мертвого апостола не могут повлиять на это. О резонансе цепей знают даже зоаларды. Именно благодаря ему Зекстал смог выследить оптома. А любое существо или любой предмет, в котором находятся мои цепи, является моим фамильяром. Блин, сколько ценных сведений, и этот гад их от меня скрывал. Ты можешь управлять энергией в протоцепях Зекстала сейчас? Нет, сами цепи работоспособны вне зависимости от температуры, но для их активации необходим живой мозг, а все нервные клетки Зекстала заморожены. Ну вот, еще одна идея обломалась. Но мы с тобой сейчас можем мыслить и говорить. Да, как чисто энергетические сущности, привязанные к этой замороженной туше. У тебя нет собственных магических цепей, так, ты используешь цепи носителя. Из прошлых реинкарнаций ты переносишь только знания о том, как ими пользоваться. Именно поэтому ты ни разу не смог достичь прежней магической мощи, ни в одной из своих реинкарнаций. Так, видно, что ранее сильно хочется развивать эту тему, да и кому бы хотелось, но меня уже понесло. Но если для активации цепей нужен мозг, значит, для использования вампирских способностей цепи не нужны, иначе ты бы не смог регенерировать, когда Арквит разнесла тебя в клочья, оставив одни лодыжки. Правильно, в принципе да, продолжай. Он уже понимает, к чему я клоню. Но регенерация мертвого апостола, это не регенерация в буквальном смысле. Ваше проклятие восстановления, это скорее управление временем. Твои клетки не размножаются, чтобы восполнить повреждения. Ты просто откатываешь тело к тому состоянию, в котором оно было до получения повреждений. Значит, мы можем вернуть Зекстала к тому моменту, когда он еще не был заморожен. Они собрались снова только через сутки, и дома у Сигава, а не у Нацуки. Родители чуть не задушили вернувшихся детей в объятиях, и разумеется, наотрез отказались их куда-либо отпускать. Тицура, конечно, не стал рассказывать все, что с ними было. Во-первых, он не хотел волновать родителей, а во-вторых, подписка о неразглашении все-таки не была для него пустым звуком. Но и того, что старшие Сигава услышали, хватило, чтобы перепугать их до полусмерти и заставить запереть с трудом обретенных детей дома. Однако отказаться пускать к Тицура и Мизуки гостей родители просто не могли, и те повалили просто толпой. Еще бы, ведь дети полгода считались погибшими. У всех была куча вопросов, новостей, просто нереализованного желания поболтать. Только к вечеру следующего дня после эпической битвы в небесах поток гостей немного уменьшился, и Нацуки смогла незаметно проскользнуть к друзьям. «Нам действительно выписали пропуск в облачные врата», — хмуро сказал Тицура, показывая карточку со штрих-кодом. «У Мизуки такая же, и на тебя выписали, но передать не успели, ты сбежала. Сказали, что по почте пришлют». «Очень странно», — задумчиво сказала Нацуки, рассматривая карточку. Она видела подобные пропуска раньше, их выдавали всем добровольцам, желающим пройти зооморфинг. Но там были бумажные, одноразовые, а вот пластиковая карточка такого типа была редкостью. Ее носили только постоянные работники Кроноса. «Я тоже так считаю», — кивнул Тицура. «Люди из Кроноса никогда не отличались добротой. Возможно, они просто заботятся о своей репутации, раз уж стали мировым правительством, возможно, но вряд ли. С такой силой, как у них, нет смысла заботиться о репутации. Они победили все армии мира, что им какие-то народные протесты. Любит их или ненавидит, это все равно не помешает им сделать то, что они захотят. А как же их пиар-акции? Та же реклама процессинга, например. По твоей логике, они могли бы просто построить людей в колонны и погнать их на превращение, как в концлагере. Ну, смутилась Нацуки, в глобальном масштабе они, конечно, за собой следят. Особо ужасных вещей стараются не делать, а если уж сделали, то заметают следы. Та же группа Дзюкадан или экологические проекты принесли им немало очков. Но давай не задаваться, все-таки мы трое, не того масштаба фигуры, чтобы на нас мировую рекламу делать. Если бы кто-то из зоалардов хотел на этом случае раскрутиться, показать, какие они там добрые и щедрые, тут бы машины с репортерами забили все стоянки на два квартала вокруг. Сам знаешь, пиар-акции они делать умеют, если уж берутся. Но не могли же они вот так вдруг, ни с того ни с сего взять и подобреть? Конечно же нет, это только в сказках так бывает. Поэтому нужно держать ухо востро и присматриваться к ним. А мне кажется, все проще, подала голос до тех пор молчавшая Мизуки. Они теперь знают, что Шо жив и что мы его друзья. Вот и боятся с нами ссориться. Любой гайвер, даже один, представляет собой опасность для Кроноса, кивнула Нацуки. Но Зауаларды не договариваются с тем, чего они боятся. Они это просто уничтожают. Но Пуркстал говорил. Да помню я, помню, поморщилась Нацуки. Вот нам и надо выяснить, почему он так говорил, что он задумал, или кто его навел на эту идею. Мы пойдем в облачные врата, тогда и выясним. Мизуки-чан, грустно сказал Тицура, неужели ты думаешь, что родители нас отпустят, после всего, что было? Ближайшую неделю точно нет, мы сбежим. Этот вариант мы оставим напоследок, покачала головой Нацуки. Пока я пойду одна, и выясню все, что смогу, а вы продолжайте шарить в интернете. Где-то через неделю родители успокоятся и выпустят вас хотя бы погулять. Тогда и отправимся туда все вместе. Но я не могу ждать целую неделю. Кто знает, что они за это время сделают с Шо. Успокойтесь, дети. Если он сам не станет делать глупостей, Кронос ничего ему не сделает. Все резко обернулись к окну. Фигура, парящая в серебристом сиянии на фоне огней вечернего Токио, казалась подозрительно знакомой. Мураками-сан, нет, покачал головой пришелец в темных очках. Когда-то я носил это имя, но сейчас оно ничего для меня не значит. Я, и Макару Мирабилис, 13-й Зауалард. Невероятно, Джабер в волнении прохаживался туда-сюда по комнате, иногда бросая взгляд на результаты анализа. Баркас, что за чудовище ты создал? Я создал много чудовищ, хмуро отозвался старик. Но если ты видишь то же, что и я, могу сказать, понятия не имею. Это не наука, это какая-то, черт меня дери, мистика. Так, давай не впадать в суеверие. Стыдно было бы нам, умнейшим людям эпохи. Давай еще раз, по шагу, чтобы убедиться, что мы ничего не упустили. Согласен, давай сначала. Изложи, как ты это видишь. Если ты в своих моделях ничего не менял, то после смерти должно происходить следующее. Агональное возбуждение мозга на короткое время усиливает Беккерман. Как только прекращает вырабатываться нейтрализатор регулина, все клетки массово обретают подвижность и сильным спазмом втягиваются в Беккерман. Неклеточные образования уносятся клеточным потоком. Клеточные остатки в пространстве Пхуми погибают от недостатка питания и подвергаются автолизу. Клеточная биомасса в Беккермане также автолизируется, выделяя при этом нейротоксины, которые обеспечивают гарантированное уничтожение остатков нервной системы. Примерно через полчаса искусственно усиленный Беккерман рассыпается, и остатки биомассы уносят течениями сварги. Верно, верно, лицо Баркаса немного смягчилось, он довольно закивал, словно лектор, который услышал от студента правильный ответ. Джабер только сейчас понял, почему Кабрал на дух не переносит Гамилькара. Старик действительно думает, что он один знает, как делать зооноидов. Джабер сейчас изложил прописные истины, известные любому студенту Кроноса. А у бородача такой довольный вид, будто он и на это не рассчитывал. Я никогда не трогал этот механизм, с тех пор, как разработал его 90 лет назад. К чему вмешиваться в то, что хорошо работает? Но мутации потерянных номеров непредсказуемы, ты сам знаешь. Хорошо, значит этот вариант мы можем исключить. Что мы знаем об Аптоме в этом плане? Он контролирует циркуляцию регулина в своем теле, не так ли? Да, с этого и начались все наши проблемы. Я слишком поздно понял, что мерзавец может так использовать эту способность. Хотя бы способности к самокритике ты не утратил, и то радует. Хотя что и когда ты вообще понял вовремя, черепаха ты старая, поздно закрывать двери клетки, когда птичка уже улетела. Лучше давай думать, как ее поймать. Уровень регулина в крови и в тканях этой твари практически нулевой. Неудивительно. Антиаптомовский вирус в первую очередь по нему и бьет. Ах вот оно что, я должен был сам догадаться. Тогда, собственно, вопрос с распадом отпадает. Биокармана у этого тела нет, Аптом забрал его с собой. Без ключевых компонентов самоликвидатор сработать не может. Да, но тут обнаружилась совсем другая проблема. Я как раз собирался перейти к этому. Не спеши, Баркас. Поскольку для гнилостных и прочих бактерий тело зооноида, как правило, несъедобно, оно должно быть подвержено только автолизу. Но тут и начинается мистика, как ты ее называешь. Никаких следов обычного автолиза нет. Часть клеток умерла, прежде чем туша была заморожена, но умерла очень странно. Это больше смахивает на апоптоз, чем на некроз, но такого ураганного апоптоза я в жизни не видел. Сначала клетка как будто замирает, все жизненные процессы останавливаются, и может находиться в таком состоянии несколько часов. А потом, без всякого предупреждения, мгновенный распад, подобный взрыву. Как и чем поглощаются апоптические тельца, я так и не понял. Такое впечатление, что просто испаряются, и тоже очень быстро. Я бы подумал, что они уходят в биокарман, но биокармана нет. Пробы любых тканей переходят к третьей фазе через несколько минут после забора, добавил Баркас. Возможно, они просто перемещаются в биоизмерение и растворяются там, ты сам знаешь, сколько энергии для этого нужно. Я могу представить клетку, способную преодолеть барьер самостоятельно, с трудом, но могу. Но апоптические тельца, да они просто сгорят. Ты прав, Баркас помолчал, решая, стоит ли добавлять что-то. Потом все же пошел на откровенность. Мне уже приходилось видеть подобный процесс, где глаза Джабера вспыхнули в теле Неозекстала, вскоре после того, как он стал потерянным номером. Именно эта клеточная смерть, я назвал ее странным распадом, является причиной того, что ему осталось жить несколько дней. Джабер присел на воздух, сгорбившись в позе роденовского мыслителя. Они оба сочетают геном элитной пятерки. Нужно поэкспериментировать с сочетаниями этих генов. И, конечно, взять генетический анализ у обоих замороженных. Двух образцов слишком мало для выводов, тем более, когда один уже труп, а второй вот-вот будет. Мы должны научиться воспроизводить этот результат. Баркас задумчиво кивнул. Так как эффект проявляется на уровне отдельной клетки, попробую воспроизвести его на бактериальных культурах. Если не получится, можно поиграть с клонированием. Почему не со взрослыми добровольцами? Клону расти не менее года. Потому что, во-первых, я не хочу создавать еще одного неуправляемого монстра из любопытства. А во-вторых, нам нужен тождественный, а не просто похожий геном. Человеческая часть донора может внести непредсказуемые изменения, а мне нужен чистый опыт. В то же время в надземной части облачных врат происходил не менее важный разговор. Мне удалось заблокировать его развитие, Кабрал нервно поглаживал сухими пальцами поверхность кокона. Увы, ненадолго, на полчаса, не больше. Не прибедняйся, это невероятный результат, Кабрал. Фридрих фон Пуркстал был искренне потрясен. Я не думал, что это вообще возможно. Ты смог повлиять на Гайвер, на чудовище, которое по определению не поддается контролю. Вдобавок, с первого раза продлить эффект на целых полчаса. Мне лестно твое мнение, Пуркстал, смущенно улыбнулся старичок, но боюсь, это великое достижение останется и последним. Кокон адаптируется, вырабатывает защиту от моих вторжений и учится бороться с их последствиями. Отрезок, на который я смогу его зафиксировать, будет только уменьшаться, если я вообще смогу в него снова проникнуть. Мы должны его уничтожить, Фридрих, пока он не вырвался на свободу. Я тоже так думаю, если честно. Но ты же знаешь, мы не можем уничтожить уникальный артефакт без позволения лорда Арханфера. Гайверы играют важную роль в его планах. Да знаю я, хан поморщился, будто через силу проглотил какую-то дрянь. Но если мы из осторожности позволим разрушить Кронос, повелитель тоже не будет нами доволен. А эффективных способов держать под контролем это, он снова нервно погладил поверхность кокона, у нас нет. Если бы знать, куда пропал ремувер после катастрофы в горе Минаками. Я далеко не уверен, что даже ремувер подействовал бы на то, во что он превратился, покачал головой Кабрал. Это уже не Гайвер. Он способен самостоятельно телепортироваться, а значит никакие стены его не удержат. Уничтожь его, Пуркстал, или позволь мне это сделать, пока мы еще можем. Куратор Японии надолго задумался. То, что он обещал детям не трогать Фукамачи, роли практически не играло. Его бы на смех подняли, попытайся он об этом только заикнуться. Просто Пуркстал не любил необратимых решений, и тем более, необратимых решений, напрямую противоречащих полученным приказам. «Подождем еще сутки», — сказал он наконец. «Я посоветуюсь с Баркасом, изучение клона Аптома он уже, кажется, закончил, а ты проследи пока за коконом. Возможно, все-таки найдешь способ парализовать его на более длительный срок. Кстати говоря, ты не пытался заморозить его?» «Пытался, не получится. Он вырабатывает тепло быстрее, чем оно утекает через поверхность. Хоть целиком в жидкий азот погружай, никакого проку. И парализовать эту функцию я не могу, это что-то вроде автономной защиты, она работает даже тогда, когда обитатель кокона в ступоре. Глаза Пуркстала внезапно загорелись. Вырабатывает тепло, а покажи-ка мне, как это происходит. Еще через полчаса кокон гиганта, охлажденный до 30 градусов по Кельвину, и превращенный в совершенно безобидную сверкающую игрушку, был торжественно помещен в хранилище. Лорд Пуркстал не был великим ученым, в отличие от многих своих собратьев, но он был зоалордом, и в боевой форме умел поглощать все виды энергии. Сказать, что Аптом был зол, означало бы сильно преуменьшить. В бешенстве, вот более точное определение, и совсем не потому, что его чуть не убили. На волоске от смерти потерянному номеру приходилось ходить и раньше, причем неоднократно. Сегодня ты, завтра тебя, рутина для боевика Кроноса, как и для совершенного боевого существа, воюющего со всем миром. Но настолько унизить его еще не удавалось никому. Нет, конечно, был тот эпизод, когда он, молодой и самонадеянный, попытался ассимилировать самого Эрхенфера. Верховный Зоалорд тогда быстро поставил обнаглевший эксперимент на место, отмахнувшись, как от назойливого насекомого. После этой отмашки от Аптома осталась одна голова. К счастью, Эрхенфер не знал о его способности к полной регенерации. Но одно дело – проиграть сильнейшему существу Земли. Совсем другое – такому же мутанту, как ты сам. У них ведь даже создатель один и тот же – доктор Баркас. Они были в некотором роде братьями. Также ужасно раздражало, что он потерял добрых две трети биомассы, зараженных вирусом. Как его там Зигстол назвал? Антиаптомовский, впору гордиться, ради него не только специальную заразу создали, но и его именем назвали. Жаль только, что она оказалась настолько эффективной. Чтобы избавиться от преследования, ему пришлось выбросить, вернее, оставить в качестве приманки, три энерголинии, питавших биолазеры Зигстола. Сами лазеры он мог клонировать заново, пока владел их ДНК, но вот запитать их было нечем. Он уже подумал, что придется переходить на более слабые и к тому же токсичные лазеры Вамара. Впрочем, немного повозившись, сумел приспособить в качестве источника энергии контуры Иллигена. Эти два зооноида были способны к симбиозу. Однако при этом он временно терял способность бить противника током, что раздражало не меньше. И в довершение всего, его медленно, но верно обкладывали по всем правилам охоты. Всех зооноидов, не имевших отношения к Кроносу из Токио, эвакуировали, а охотничьи команды были должным образом проинструктированы, как себя вести при встрече с ним. То же самое касалось полиции из обычных людей. Им, конечно, подробности не объясняли, но велели искать человека с пятном на лице. Глазастые сетиссисы парили в небесах, выслеживая любое подозрительное движение. Аптом без труда мог сбить их лазером, но подобраться к подстреленной птичке, чтобы ассимилировать, ему не давали. Один раз попытался, так еле ушел из-под плотного огня двух десятков вамаров. И ведь даже сейчас, после получения столь тяжелых ранений, Аптом был сильнее любого из охотников, даже, возможно, всех охотников, вместе взятых. Он все еще мог дать им сражение и уничтожить их всех. Но эта победа была бы пировой, он бы не успел ассимилировать убитых прежде, чем появится Зоалорд. Покинуть Токио и отправиться подкрепить силы куда-нибудь в глубинку, вкусные зооноиды найдутся по всей Японии, не только в столице. Но это равносильно признанию поражения. Кроме того, там не будет гиперзооноидов, а без них ему не стать сильнее, только поправить здоровье и потерять время. Что ж, не можешь нормально отступать, атакуй. Только не там, где тебя ждут. Пока он размышлял, тонкие щупальца Легина незаметно делали привычную работу. Нет, вовсе не били кого-то током. Всего лишь потрошили сумки и кошельки прохожих в толпе. Ремеслу карманника будущих гиперзооноидов учат еще в детстве. Когда работаешь в автономке, это не менее важно, чем умение стрелять. Через полтора часа он располагал достаточными запасами наличности в иенах и долларах, чтобы человек смог безбедно прожить на них пару недель в любой стране мира. Эрфа, мировую валюту, введенную Кроносом, Аптом не брал. Совершенному боевому существу, которое не нуждается в пище, отдыхе и личной гигиене, этой суммы хватит месяца на три. Больше копить нет смысла, все равно при трансформации все потеряется. Еще через полчаса Аптом, принявший человеческий облик одного из поглощенных зооноидов, беловолосый парень лет 25 с невыразительными рыбьими глазами, уже заказывал билет на поезд из Токио в Якогаму. Только бы Гайвер один меня дождался. Неожиданная встреча с Кабралом Кавахочиш научит осторожности и осмотрительности, если, конечно, вы ее переживете. Поэтому операцию «Побег из ледяной тюрьмы» мы продумывали очень и очень тщательно. Второго такого промаха Миша мне бы точно не простил. Во-первых, просто откатить организм к теплому состоянию недостаточно. Тело Зекстала буквально плавает в охладителе, и не только в трехмерном пространстве. Наше карманное измерение тоже заполнено жидким азотом. Во-вторых, после такого отката тело мертвого апостола будет очень и очень голодным, вампирские силы не на халяву достаются. То, что мы высосали из клона Аптома, сойдет разве что за легкий аперитив. Михаил Равальдамьонг находится на уровне 27 прародителей, хотя они и не признают его равным себе. А эти монстры, когда входили во вкус, выпивали целые города. К счастью, он еще не набрал полную силу, и соответственно, голод его тоже умеренный. Я выяснял уже, десятка жертв должно хватить с запасом на пару дней. Только вот где их взять? Ну и наконец, что делать после того, как выберемся? Бежать из Кроноса и переходить на нелегальное положение, как все уважающие себя потерянные номера? Или попытаться придумать внятный ответ на естественные вопросы? Зачем это я вылез из хранилища? Помереть не терпится, что ли? И главное, как? Пока я все детали продумывал, время как раз подошло к полнолунию, моменту, когда сила мертвого апостола становится максимальной. Заодно я вытянул из Ра побольше информации, как работают его способности. Он снова дрыхнуть свалит, а я расхлебывай, даже уговорил его слить мне в память некоторые эпизоды из вампирского прошлого. Энда, будь я живым, кошмар и заработал бы надолго. Зато теперь могу вампирствовать самостоятельно, не нуждаясь в его подсказках. В том числе ставить защиту против ментального вторжения заалардов, не столь изящную, как ура, конечно, но достаточно крепкую. Так что регенерацию в полнолуние я активировал сам. И достаточно неплохо справился, Миша только довольно хмыкнул, наблюдая, как исчезает лед с кожи и из всего организма. А-а-а, твою ж мать! Больно-то как? Нет, я знал, что так будет. Купание в жидком азоте вряд ли может быть приятным для незащищенной человеческой кожи, даже если от этой кожи пули отскакивают. Но знать в теории одно дело, а чувствовать – совсем другое. Это не холод, это криожог, явление совсем иного порядка. Температура кожи снижается в темпе взрыва. Да, зооноида заморозка не убивает, только выключает, как в старых фантастических фильмах про анабиоз. Кстати, надо бы выяснить, почему, и я даже знаю, у кого это лучше спросить. Но мои нервные окончания об этом как-то предупредить забыли. То есть, Кабрал-то как раз предупредил, вырубил перед тем, как в холодильник совать. Спасибо, отец родной, век твоей доброты не забуду. Где-то в голове ругается Зекстол, которого неожиданно разбудили и засунули в этот ледяной ад. Ни черта не видно, вокруг свист и бульканье, азот кипит, соприкоснувшись с телом комнатной температуры. На автомате переключаюсь в боевую форму. Боль стихает, зато бульканье хладагента перерастает в сплошной вой. Инстинкты требуют высвободиться как можно скорее, но я их придерживаю. Нужно несколько секунд на проверку, нет ли кого за соседними стенами. То, что я собираюсь сделать, зооноида в боевой форме лишь слегка поцарапает, а вот человека может убить. Просвечиваю стенку лазером на малой мощности. Благо, она прозрачная, как и жидкий азот. Уф, повезло хоть в этом, теней вроде бы не видно. Врубаю тепловую эмиссию Дерзерба, не в полную силу, всего на треть. Но этого хватает, да еще как хватает. Представляете себе, что будет, если в жидкость с температурой кипения минус 195-75 градусов Цельсия бросить раскаленную металлическую болванку? Ага, вот-вот, рванет как бомба средней мощности. Болванка, кстати, рванет тоже, от перепада температур, разлетится на куски от мгновенной тепловой деформации. Да только я не из стали сделан, тело гиперзооноида еще покрепче будет, и эластичнее, что немаловажно. Я думал, хотя бы верхние слои панциря слезут от такого надругательства, не, ничего подобного, вообще никаких повреждений, только пощипывает. Шкура идет морщинами. Я сейчас больше похож на носорога, а не на жука. Ничего, разгладится. А в лаборатории тем временем творится полный бардак. Стенку полностью разворотил взрывом, и остатки испаряющегося азота хлещут на оборудование и терминалы. Что не изрешетило осколками, то погибнет от коротких замыканий. Черт, это сколько же часов, если не месяцев, работы я сейчас погубил, Не дай бог еще вычтут из моей зарплаты. Ах да, гиперам зарплату не платят, работаем, хотел сказать за кормежку, но зооноиды в еде не нуждаются. Получается, на голом энтузиазме пашем. Хулиганить, конечно, не хотелось, но другого выхода не было. Черт знает сколько времени им бы потребовалось, чтобы обнаружить, что пациент не спит, и остановить подачу хладагента. Я бы за это время израсходовал все ресурсы регенерации. А если в лаборатории вообще никого нет, воет сирена, серьезный женский голос сообщает о побеге опасного образца из криогенной лаборатории. Однако, они меня уже в опасные зачислили. Впрочем, вполне обоснованно. Да и пуганные они тут, в японском филиале. Выжившие еще помнят, какого шороху здесь навел Гайвер-1, когда самоклонировался из контрольной медали в боксе для образцов и выбирался наружу. Кстати, он сейчас прямо здесь, если я ничего не путаю. Причем не просто Гайвер, а мутировавший в гиганта. Если эта тварь пробудится, да еще в режиме самообороны, мало не покажется никому. О, а вот и гости пожаловали. К счастью, обычные зооноиды, а не гиперы. Двух Григолов и Ромотита я опознал мгновенно, классические и сверхпопулярные модели, куда же без них. А вот Бройс и Бонга известны меньше, и пока я задействовал память манги, не успел не только вспомнить названия, но и определить их слабые места. Значит так, нам нужно спровоцировать их на агрессию, но без прямого криминала. Нужно, чтобы они на нас напали, а не мы на них. После чего вырубить всех, но без трупов. Справишься, издеваешься, мальчишка. Да я такие простые задания с закрытыми глазами выполнял. После чего мне остается только с восхищением наблюдать, как работает настоящий профи. Гипер отличается от обычного зооноида не только превосходящей силой, но и тактической гибкостью, которую дает ему многолетняя выучка. Рефлексы рядового зоо настроены на моментальное уничтожение противника самым простым и эффективным способом. Он солдат, а не воин. Гипер же может проделать со своим телом все, на что оно в принципе способно. Он мастер боя, художник разрушения и виртуоз разнообразного насилия. Отнюдь не только убийство, хотя отнимать жизнь он тоже умеет превосходно. Одно резкое подозрительное движение, и инстинкты пятерки санитаров берут верх над рассудком. Мне даже жаль этих ребят. Умом-то они наверняка понимают, что шансов нет. Четверо из пяти бросаются на нас. Бройс держится чуть подальше, страхует напарников. Я думал, что он начнет с Ромотита, этот обезьяно-медведь ближе всего по анатомии к человеку, соответственно, его проще всего вырубить. А нет, не почему-то выбрал Григолов. Резкий захват обеими руками за головы, сразу над основанием рога, и разряд от большого пальца к мизинцу, прямо сквозь их маленькие мозги. Металлизированная шкурой кости прекрасно проводит ток. Две зеленых туши с грохотом рушатся на пол. Двое оставшихся пытаются достать нас кулаками, когтями, зубами, хвостом. Эффект, как легко догадаться, нулевой. С таким же успехом можно ковырять танковую броню солдатским ножичком. Теперь Ромотит, как я и ожидал, с ним проще всего справиться по-человечески. Аккуратный удар под дых, и когда он сгибается, прямой в челюсть. Даже не удар, а так, больше похоже на ленивый тычок. Зигстол откровенно скучает, слишком уж неравные противники. Только необходимость сохранить их всех живыми немного развлекает супервоина, усложняя задачу. Брейза он вырубает изящно, нажав пальцем на какую-то точку на массивном загривке. Я даже не успел понять, что произошло, а тот уже валится, обмякнув как кукла. Остался только Бонга. Ну с этой рептилией церемониться нечего, живучесть колоссальная, чувствительность к ранениям нулевая. Поэтому Зигстол просто хватает ящера за хвост и что есть силы колотит им об стены и пол. Лишь через полминуты такой терапии глаза монстра потухают, а возмущенное рычание затихает. Не с демонстративной брезгливостью отряхивает руки. Знал бы, что это будет настолько легко, я бы хоть в человеческую форму перешел перед этим. Не накаркай. Ща на шум примчится кто-то из зоалордов. Будет тебе сложность по полной программе. Ладно, поворчать мы еще потом успеем. А сейчас моя очередь. Завтрак готов. Что ты наделал, Зигстол? Зачем ты убил санитаров? Доктор Баркас, если бы я их убил, они бы уже рассыпались в прах, не так ли? Я всего лишь выключил этих зооноидов на время. Это была чистая самооборона. Они напали на меня первыми. Мне пришлось преподать им небольшой урок. Было бы нелепо, если бы одно из ваших лучших творений погибло от лап рядовых зоо, не так ли? Хаймэмэм. Разумеется, пешкам нельзя поднимать руку на ферзя. Их нужно было наказать, и ты хорошо сделал, что сдержал свою силу. Но как ты сумел выйти из криогена? Если честно, лорд Баркас, я сам точно не знаю. Скорее всего, неполадки в системах охлаждения. Я проснулся от ощущения холода и инстинктивно активировал тепловую шкуру Дерзерба, чтобы согреться. Я не успел сообразить, к чему это приведет. Виновато показываю на дыру в стене. К сожалению, я не могу применить на докторе мистические глаза, но у меня есть почти столь же сильные чары, здравый смысл. Баркас, рационалист, и в мистику не верит. Гораздо легче поверить в неисправность установки, особенно после того, как Зигстол в ней немножко покопался, чем заподозрить в своем собственном создании древнего вампира, способного обратить энтропию вспять. Доктор задумчиво поглаживает бороду, морщит лысый лоб. Видимо, понимает, что вокруг меня крутится слишком много странных совпадений, но не знает, к чему придраться. Кабрал на его месте уничтожил бы подозрительный образец просто так, на всякий случай, но Баркас не настолько жесток, или не настолько осторожен, это с какой стороны посмотреть. Что ж, в таком случае ничего непоправимого не произошло, мы только потеряли где-то час твоей жизни. Поместим тебя в другую, исправную криоустановку. Только постарайся сдержать свои инстинкты и не взрывать ее тоже. Киваю с видимой покорностью. Если начну возражать сейчас, он точно решит, что здесь слишком много совпадений. Тем более, сейчас не нужно давать лишних намеков. Из памяти Зекстала я знаю, что перед укладкой мне обязательно проведут всеобъемлющую диагностику. Кстати, а зачем это делается? Строю робко любопытную моську, пока меня обклеивают датчиками с ног до головы. Зооноидам ведь холод не страшен, я имею в виду, он отключает, но не убивает. В норме не убивает, снисходительно поясняет Баркас. Биоэнергия, рассеянная в теле, действует как естественный криопротектор, уничтожая ледяные кристаллы и питая клетки, чтобы те не умерли от кислородного голодания, прежде чем метаболизм полностью остановится. Сам он в подготовке к анабиозу не участвует, многовато чести. Только следит за действиями врачей, стоя в углу и сложив руки на груди. У меня берут пункцию из нескольких мест, делают срез кожи, сначала в человеческом, потом в боевом облике. Ну давай же, поинтересуйся, сколько твоему ручному монстру жить осталось. Неужели ты совсем лишен любопытства? Но ключевое слово тут, в норме. Существует не менее десятка нарушений, которые могут разрушить эту защиту или заставить ее сработать неправильно. Биоэнергии может быть слишком мало или слишком много, у нее может быть сдвиг по частоте, неравномерное распределение в теле, неправильное усвоение. Такие дефекты могут совершенно не ощущаться в обычной жизни, даже в бою, но стоит сунуть такой слегка бракованный образец в жидкий азот. Ну, не скажу, что все случаи обязательно смертельны, но лечить после оттаивания придется долго, и это все у более-менее нормальных зооноидов. Что уж говорить о потерянных номерах, которые одно сплошное ходячее отклонение. Умница, лысый. А теперь давай, присмотрись немного к показаниям приборов, и заметь то самое отклонение, о котором ты тут соловьем заливаешься. Чтобы мне не пришлось тыкать пальцем, закончить диагностику они не успевают. Сверху доносится удар, пол под ногами вздрагивает. Лампы несколько раз мигают, затем гаснут, как и панели приборов. Мы оказываемся в полной темноте. Привстаю с кровати и убираю с глаз защитную мигательную перепонку. Тут же становится светло, как днем. Глаза большинства зооноидов обладают очень высокой светочувствительностью, и только перепонка играет роль темных очков, позволяя расхаживать днем и не слепнуть. Заодно она работает, как светофильтр от ослепляющего оружия, и как бронестекло, так что даже выстрел прямо в глаз зооноиду не страшен, если калибр небольшой. Зато настоящих, непрозрачных век у боевой формы нет, зооноиды не спят. Нужно быть осторожным, когда мигательная перепонка поднята, глаза весьма уязвимы. Такова плата за ночное зрение. Что-то случилось, доктор? Это уже кажется не из-за меня. Заткнись, дурак. Только что в облачные врата врезались два самолета. На верхних уровнях пожар. Подробности я узнал гораздо позже. Боевики молнии Зевса решили отомстить за своего погибшего предводителя. Угнав два самолета в аэропорт у Токио, они направили их прямо в башни японской базы Кроноса. Это все настолько походило на события 11 сентября в нашем мире, что мне трудно было поверить в случайное совпадение. Небесные врата очень похожи на Всемирный торговый центр, две соединенных башни высотой в 412 метров у ВТЦ, 415. Только и разницы, что башни ВТЦ в сечении квадратные, а врата – шестиугольные. Такое чувство, что я здесь не единственный попаданец из нашего мира. И этот кто-то притащил за собой в мир манги наши исторические ужасы. Что дальше? Перл-Харбор, Хиросима, Камбоджа, Руанда. Хотя они и здесь были, официальная история мира Гайвера до дня Х совпадает с нашей, Кронос не вмешивался в такие мелочи. Кстати, ВТЦ в этом мире до сих пор стоит, и ничего ему не сделалось. Исламский терроризм после прихода Кроноса к власти резко стал неактуальным, так же, как и война с ним. Армии зооноидов так радостно пробежались по горячим точкам во всем мире, что выжившие любители пострелять и повзрывать сидят тише воды ниже травы, а экологически чистые источники энергии сделали бессмысленными войны за нефть. Пентагон почти сравняли с Землей еще в день Икс. Сейчас, кажется, отстраивают, но только как мемориальный комплекс. В отличие от торгового центра, облачные врата обладают собственной сетью ПВО, летающих зооноидов и вамаров на открывающихся площадках. Проблема в том, что террористы все очень хорошо рассчитали, и время, и место. Они проложили курс над самыми населенными районами города. Рухнув на жилые кварталы, горящий самолет погубил бы больше людей, чем было в небоскребах. Поэтому вамарам был дан приказ до пор огонь не открывать. Зооноиды воздушных пород пытались перехватить самолеты и отвезти их в безопасные районы. У перехватчиков было в принципе не так много времени. Когда самолеты внезапно сменили курс, они находились в 90 и 60 километрах от облачных врат соответственно. При этом их скорость составляла около 500 километров в час. Пока диспетчеры пытались докричаться до внезапно замолчавших машин, пока крылатые пытались выполнить перехват, когда они вломились в кабину, то обнаружили, что система управления заблокирована и изменить курс за оставшееся время уже невозможно. В итоге второй лайнер вамары все же сбили, но слишком поздно. Груда пылающих обломков ударила в здание между 15 и 20 этажами. Первый сбить не успели вообще, и он влетел одним куском на высоте 60 этажа, с такой силой, что его обломки вылетели с другой стороны здания. Разлитое авиационное топливо превратило внутренности обеих башен в пылающий ад. Будь у террористов пара десятков гиперзооноидов, они вряд ли смогли бы причинить больше разрушений, тем более за столь короткое время. Любителям биотехнологии из Кроноса очень ощутимо напомнили, что старое доброе железо еще тоже кое на что способно. Несусь вверх по шахте лифта. Полностью распахнуть крылья здесь не удается, слишком тесно, поэтому периодически приходится помогать себе руками. Скорость всего порядка этажа в секунду. Впрочем, до зоны пожара в правой башне не так и далеко, всего 45 этажей. Пламя бьет в глаза, снова закрываю их мигательной перепонкой. Пушечным ядром вылетаю в пылающие коридоры, сканирую на предмет пострадавших. Люди, конечно, тут уцелеть не могли, а вот зооноиды еще шевелятся. С ума сойти, с ожогами всего тела, ослепшие, с выжженными легкими, продолжают упорно ползти к выходу. Некоторых завалило обломками, помогаю расшвыривать. Рядом мелькает какая-то массивная тень, тащит на себе парочку роматитов. Гиперзооноид? Да, Билфингер, похожий на гигантскую креветку. Эта порода создана, чтобы переносить любые условия, от космического вакуума до дна Марианской впадины. Его броня позволяет выдерживать жар достаточно долго, а в дыхании он не нуждается вообще. Умница, работает как заведенный, мне тоже не помешает, приветствиями перебрасываться некогда. Таскаю опаленные тела одно за другим, рушится пол под ногами, проваливаясь на следующий этаж, замираю в воздухе, трепеща крыльями. Неужели уже? Нет, это еще не обрушение всего здания, всего лишь прогорело перекрытие. Рушится огромная балка, не глядя отбиваю ее прочь кулаком. На этом этаже живых, кажется, не осталось, помочь уже некому, нужно на следующий. Что-то я делаю неправильно. Таскать пострадавших, работа важная и полезная, но это могут сделать и другие. Неазикстол, сильнейшее творение Баркаса, мы должны сделать что-то более важное, более эффективное. Перекидываю управление телом не, а сам начинаю усиленно думать, пока он продолжает носиться по этажам. Так, что у меня есть? Лазеры, биоракеты, электричество, тепловая эмиссия, напалм, все это прекрасно годится для устройства пожаров, но никак не для их тушения. Вибролезвия способны разрубить стальные балки метровой толщины, как соломинки, но бесполезны, когда их нужно укрепить. Черт, неужели все, на что я гожусь, это только убийство и разрушение в разных формах? Стоп, есть одно очень полезное качество. Самое мощное оружие разрушения, способное убить миллионы людей и собственного владельца заодно, сейчас мы его превратим в инструмент спасения. Вперед, бросаю обгоревшего Габилву на руки подоспевшей бригаде медиков, и взлетаю сквозь пробитые этажи, прямо в центр огненного шторма. Крылья распахиваются во всю ширь, и начинают мелко-мелко вибрировать. Жужжание нарастает, становится тонким и нестерпимым для слуха. Вылетают еще уцелевшие стекла на несколько этажей вверх и вниз. Сквозь прожилки течет золотистое и фиолетовое сияние. Есть, сработало. Изо всех щелей к нам устремляются ярко-оранжевые потоки, закручиваясь в огненный шторм. Я парю в центре огненного кокона, а по коридорам, где только что бушевало пламя, проносятся ледяные вихри. Будь я проклят, если понимаю, как оно работает, но крылья Зекстала каким-то образом высасывают тепловую и лучевую энергию из окружающего пространства, чтобы зарядить ею порыв бури, самый мощный биолазер в центре живота. Когда он заряжался для сверхмощного выстрела на базе реликта, то чуть не заморозил оптома этим побочным эффектом. После репроцессинга Зекстал забил на внешнюю подзарядку, теперь он настолько силен, что способен зарядить порыв на одной только собственной биоэнергии. Вдобавок, лазер при этом не выгорает, и из него можно стрелять повторно, да репроцессинга был одноразовым. Однако сама способность поглощения тепла с помощью крыльев осталась. Мне нужно только собрать всю тепловую энергию пожара и выкинуть ее одним лучом в небо, в космос, где она никому не причинит вреда. Оранжевый свет переходит в белый, который переливается в прожилках крыльев. Это же с ума можно сойти, если представить, наш организм сейчас пропускает через себя плазму с температурой в десятки тысяч градусов, а в активной зоне излучателя она и вовсе разогревается до миллионов, правда ненадолго, и понятие температуры там довольно специфичное. И я до сих пор жив. Как там у классиков говорилось, магма течет в наших венах, раскаляя сердца. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Медленно расходятся три броневых пластины, прикрывающие абдомен. Сквозь щели пробивается нестерпимое ослепительное сияние, что ярче солнца. Боль, дикая боль, когда в животе завязывается огненный цветок, и в то же время дикое, сказочное наслаждение. Зооноиды бесполы в боевой форме, но это наш оргазм, чистый, незамутненный экстаз ядерного взрыва. Последний порыв бури. Вокруг все горело и рушилось, но Нацуки Тага не получила ни царапины. Мерцающая сфера барьера Зоаларда отсекла ее от бушующей стихии. Щит возник буквально за доли секунды до того, как огненный шквал ворвался в комнату. Завороженная близостью смерти, она даже не сразу обнаружила, что пол под ногами исчез. Перекрытие просто унесло ударной волной, остатки, смятые в гармошку, валялись где-то пара этажей ниже. Нацуки повисла в невесомости, а рядом парил Масаки, то есть теперь и Макару Мирабилис. Хорошо все-таки, что я смогла уговорить его не брать сюда Сигова. А хорош, что не говори, мерзавец. Впечатляет. Арханфер его специально выводил с расчетом на эффект, что ли. Масаки Мураками и до своего процессинга был весьма красивым мужчиной, а уж после него превратился практически в анимешного бесенина. Ричард Гюат, от которого 13-й Зоаларт унаследовал свою силу из-за кристалла, тоже был невероятно могуч, но скорее страшен, чем прекрасен. Мирабилис же сохранял изысканный аристократизм даже в гуще битвы, или в эпицентре катастрофы, как сейчас. Легкими движениями тонких пальцев он передвигал массивные балки, взмахом ладони создавал порывы ветра, пробивающие широченные коридоры в море огня. Блики пламени играли на его стильных зеркальных очках, плащ эффектно развивался за спиной. Девчонки небось к его ногам штабелями ложатся, ехидно подумала Нацуки. А он только своего господина Арханфера любит, извращенец несчастный. Все уши мне про него прожужжал. Подумать только, что совсем недавно это был их лучший друг и защитник, герой, сражавшийся против Кроноса ценой собственной жизни, человек, которого Нацуки считала своим учителем и вдохновителем. «Зачем вы возитесь со спасением этих пешек?» — насмешливо поинтересовалась она, потому что молчание становилось нестерпимым. «Разве Кроносу не проще набрать новых? У вас же теперь толпа новых хомячков для опытов. Цель существования 12 священных командующих, благо человечества, Без тени иронии ответил и Макарум. Если мы не способны защитить своих подданных в таком простом деле, значит тем более недостойно вести его против настоящих опасностей, и нас надлежит уничтожить, передав власть более достойным. Генерал должен уметь жертвовать подчиненными при необходимости, но лишь ради великого дела, не по собственной прихоти или глупости. Тебе что, и чувство юмора отрезали, когда мозги промывали? Огрызнулась Нацуки. Веселье – удел низших существ. Владыки, отвечающие за бесчисленные жизни, не вправе шутить. Мы, атланты, держащие на своих плечах ваше небо. Если мы позволим себе расслабиться, мир рухнет. Разговаривая с ней, Мирабилис ни на миг не прекращал работать. Он не только сам сбивал пламя, разбирал завалы, отгонял дым, поддерживал грозившие рухнуть стены. Он еще при этом координировал действия зооноидов, пострадавшим указывая пути к спасению, здоровых привлекая к спасательным работам в соответствии со способностями их боевых форм, и поддерживал щит, сохранявший ее жизнь. Нацуки даже стало неловко на несколько мгновений, что она отвлекает такого занятого человека, хотя какой он человек, но все равно, лучше с разговорами не лезть, еще заболтается, уронит случайно. Светящийся шар, внутри которого находились девушка и Заалард, выплыл из пролома в стене и плавно опустился к подножию небоскреба. Лишь после этого и Макарум снял щит, и на Нацуки обрушилась нестерпимая вонь горелого. В отличие от эпицентра пожара, здесь можно было дышать, но не слишком приятно. Вокруг громоздились кучи обломков. Казалось, среди этого хлама сам черт ногу сломит, но спасательные команды роматитов весело скакали по нему, словно обезьяны под джунглем, вытаскивая раненых, к которым не могли проехать машины скорой помощи. Иногда кто-то из них издавал возмущенный рык, случайно наступив на раскаленный металл или попав в открытый огонь. Туда сразу же устремлялась группа каданов или галварунов, зооноидов подводных модификаций. Первые заливали возгорание струями воды, вторые – жидким азотом. Из окон вылетали зооноиды крылатых пород, перелетая к соседним зданиям, почти каждый тащил с собой человека. Тем временем и Макарум принял боевую форму. Она тоже была стройной и элегантной, в отличие от демонического обличья Гюэта, при том, что оба Заалларда имели одинаковую специализацию – контроль гравитации. Хотя лицо я бы сделала немножко иначе, злорадно подумала Нацуки, эти уши рога слишком большие. Боевая форма Мураками Дори Процессинга была красивее и мужественнее. Она почувствовала, как снова поднимается в воздух. Создав огромную гравитационную подушку у подножия обеих небоскребов, Заалард приказал всем зооноидам, оставшимся в здании, прыгать в окна, на каком бы этаже они ни находились. Все же непререкаемый телепатический контроль бывает полезен, людей пришлось бы долго убеждать рискнуть, если бы до них еще удалось докричаться, ведь все системы связи вышли из строя. Зооноиды же посыпались градом, ни на секунду не задумавшись, что их ждет внизу. Поле подхватывало падающих и мягко опускало на землю. Вдруг Нацуки в ужасе вскочила. Она же совсем забыла. Ихи и Шизу, они все еще там. Успокойся, сильная рука и Макарума легла девушке на плечо. Анума в подземной части комплекса, там отдельная защита. Даже если оба здания рухнут, этажи ниже минус пятого почти не пострадают, а они на минус тридцатом. Мураками. И Макарум сама, я вас умоляю. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Весь опломб с девушки разом слетел. Или хотя бы отпустите меня к ним. И как далеко ты уйдешь без спецкостюма? Или ты обзавелась боевой формой в последнее время? Половина входов и подъездов завалена, остальные забиты движением. У Нацуки слезы выступили на глазах от ярости, кулаки сжались. Как хотелось врезать хорошенько в эту невозмутимую мутантскую рожу. Правда, для этого пришлось бы подпрыгнуть, а толку никакого. Только кулак разобьешь. К тому же умом девушка понимала, что Мирабилис прав, но сердце смириться не желало. Ладно, Анума, хоть и укрывали преступника, сами против Кроноса преступления не совершали. У меня в здании остались в баках для процессинга несколько энзаймов. Пошлю их вытащить старика и внучку. Что вы сделаете? Кого вы пошлете? Если бы и Макарум на ее глазах превратился в лягушку, Нацуки удивилась бы куда меньше. Энзаймы, кровожадные чудовища, были созданы с единственной целью – убивать гайверов. Представить их спасающими кого-то, тем более союзников Гайвера 3. Успокойся, тут четверо Заалардов. Более чем достаточно, чтобы держать их жажду убийства под контролем. Как хорошо выдрессированные псы, энзаймы не причинят вреда тем, Кваим прикажут доставить живыми. А вот если не занять этих тварей чем-то полезным, они могут выбраться из баков самостоятельно, и тогда жизни людей вокруг действительно окажутся под угрозой. Подобрать подходящий ответ она не успела. С небес повеяло холодом, и Зоалаорт резко взлетел в воздух, глядя в сторону пролома, где разгоралось сияние ярче солнца. Девушке пришлось прикрыть глаза рукой. Природные светофильтры на глазах зооноидов потемнели. На лице Имакарума впервые возникло что-то, напоминающее изумление. Не может быть, он же не собирается. Его ответ потонул в грохоте и вое. Ослепительный клинок фиолетового света пронзил небеса и умчался в космос, постепенно угасая. Очень сильное решение, Ниазик Стоул, смелое и находчивое. Благодаря тебе облачные врата до сих пор стоят, и, возможно, спасены тысячи жизней. Но если ты попытаешься провернуть нечто подобное еще раз, я сам тебя убью. Вам так завидно, лорд Пуркстал, с трудом выдавливаю ухмылку. Небольшой тест на наличие чувства юмора. Кабрал за такую дерзость врежет. Баркас огрызнется, и, возможно, пригрозит расправой. Интересно, как отреагирует куратор Японии. Он прекращает расхаживать по палате и долго, внимательно на меня смотрит, затем криво ухмыляется. Я еще не выжил из ума, чтобы завидовать потерянному номеру, тем более, настолько безрассудному. Глаза Зоалаорта раздраженно вспыхивают. Я не буду говорить о том, что если бы ты не удержал в себе избыток энергии до выстрела, то взорвался бы, как бомба. Я не буду говорить о том, что если бы ты ошибся с направлением выстрела, то уничтожил бы облачные врата или несколько городских кварталов. Я даже не стану напоминать, что ты мог бы просто вызвать меня и предложить свою гениальную идею. Мои способности к поглощению энергии на несколько порядков выше твоих, и без всяких побочных эффектов. Но хотя бы о тепловой деформации каркаса ты мог подумать, умник. Ой, а ведь мог. Нет, не то слово, должен был подумать. Я панически боялся, что стальной каркас потечет от нагрева, не расплавится. Нет, для этого температура при пожаре недостаточно, а станет хрупким и потеряет способность держать чудовищную нагрузку вышележащих этажей. Именно так звучало официальное объяснение падения башен-близнецов в нашем мире. Что с того, что я этому объяснению не очень-то верил? Здесь оно вполне могло стать реальностью, и не пришло мне в голову дурную, что почти мгновенное охлаждение с 600 градусов до комнатной температуры металлу тоже на пользу не пойдет, мягко говоря. В лучшем случае покорежится, в худшем просто на куски разлетится. Моя шкура такое издевательство выдержала, но опоры облачных врат не из гиперзооноидов делали. И как только это все не рухнуло мне на голову, увидев, как я изменился в лице, Фридрих устало вздыхает. По крайней мере, ты понимаешь, что мог натворить, уже неплохо. Нет, катастрофы не произошло, пока не произошло. Зона резкого охлаждения была относительно небольшой в сравнении с общими размерами небоскребов. Мы успели их эвакуировать полностью, но сейчас к ним опасно подходить. Никто не может сказать, сколько они еще продержатся. Скорее всего, проще и безопаснее будет их снести и возвести новые, чем отстраивать. Сколько погибло? Около 2000. В основном люди и недоделанные зооноиды, что находились в баках для процессинга. Остальные успели перейти в боевую форму и выбраться из зоны поражения. Но мы потеряли много квалифицированных специалистов. А пожар во второй башне, я не успел его погасить, меня хватило только на один выстрел. Его погасил я, и тут Пуркстал неожиданно улыбается. Твоим способом. Хотя, конечно, гораздо более аккуратно и безопасно. Он встает и снова мрачнеет. Ты сумасшедший, но я рад, что ты у нас есть. Хотя бы ненадолго. Я бы пожелал тебе скорейшего выздоровления, но это прозвучит как издевательство. Постарайся протянуть подольше. И быстро выходит, прежде чем я успеваю что-то возразить. Прекрасно. Это нам и нужно. Быстренько проверяю электромагнитными щупальцами, где могут находиться камеры и жучки. Это вспомогательное помещение, здесь записывающих устройств понатыкано гораздо меньше, чем в облачных вратах. Всего одну камеру повесили, да и ту для порядка. Оказаться в ее мертвой зоне проще простого, достаточно сделать вид, что я хочу немного прогуляться, встать и подойти к окну. Впрочем, мистическими глазами я могу пользоваться даже тогда, когда камера смотрит прямо на меня. Главное отвернуться от нее, чтобы свечение глаз не попало в запись. И, конечно, нужно замаскировать внушение под обычный разговор. Профессор, прежде чем я снова уйду в анабиоз, Нужно проверить, сколько мне осталось. Уровень снизился. Но ведь это же означает. Спасибо, профессор. А уж я-то как рад, вы не представляете. Фактически, у меня сегодня второй день рождения. Вместо нескольких дней, впереди полгода жизни. Да это же почти вечность. Народ вокруг так ликует, будто это им, а не мне, дали отсрочку приговора. Хлопают по спине, поздравляют. Кто-то быстро импровизирует торт, кто-то тащит выпивку. Блин, я люблю этих людей. Даже как-то неловко их обманывать. Хотя понимаю, что это всего лишь релаксация после катастрофы в облачных вратах, а все равно, приятно. Не буду им больше ничего внушать, как собирался. Не про то, что вероятная причина снижения апоптоза, использование порыва бури, все равно придет Баркас и раздолбает эту нелепую гипотезу в пух и прах. Не про то, что пациенту пригодилось бы ежедневное переливание крови. Тем более, что проку от этого чуть. Мертвые апостолы, как объяснил мне Миша, питаются не кровью как таковой, а чужой йод. Высасывание телесных жидкостей – просто самый быстрый и дешевый способ ее получить. Но другие способы тоже годятся, пожирание мяса, например. А вот консервированная кровь тут практически ничем не поможет. В ней, конечно, есть немного остаточный йод, но очень мало, где-то единица праны в десятки литров, и это если кровь сохранена не более суток назад. Придется охотиться по старинке. Но погоди, если ты кормишься от, то почему не возьмешь ее у неё? Ее там хоть залейся. Потому что это ускорит энергетическое истощение. Я уже отлично знаю этот тон. Объяснять что-либо дальше он не намерен. По его мнению, я располагаю достаточной информацией. Наставник хренов. Примите мои поздравления, господин Салатис. Честно говоря, после гибели господина Макишимы, мы совершенно не ожидали, что ваша организация способна действовать, да еще настолько эффективно. Жаль, конечно, что не удалось обрушить небоскребы полностью, однако в ближайшее время их все равно снесут и будут отстраивать заново, так что пропагандистский эффект достигнут. Человечество уже знает, что Кронос не настолько неуязвим, как хочет показаться. Благодарю за комплимент, господин Серизава, однако, увы, вы ошибаетесь по обоим пунктам. И в идейном плане, террор никогда не был эффективным средством демонстрации чьей-то силы, и в фактическом, если удар из-под тишка, все, на что мы способны, то Кроносу нечего бояться. Чтобы доказать, что с мировым правительством можно и нужно бороться, мы должны победить его в открытом бою, пусть даже небольшом. Поэтому молния Зевса не имеет никакого отношения к событиям в Токио. Ваши поздравления несколько поспешили. Конечно, если вы будете настаивать, мы можем взять ответственность за теракт, хотя это будет невыгодно для нашей репутации в долгосрочном плане. Нет, пожалуй, настаивать мы не будем. Но если не вы, то кто? Признаться, я в полной растерянности. Мы тоже. У нас есть связи с большинством террористических, мафиозных и партизанских группировок во всех странах мира. Трудно представить, что они проспали подготовку операции такого масштаба. Либо кому-то из скороспелых повстанцев очень и очень повезло. Дилетанты иногда оказываются успешнее профессионалов, либо что, господин Салатис, договаривайте, либо Кронос сам устроил теракт против себя, чтобы склонить общественное мнение в свою пользу. Заметим, что все террористы, люди, не прошедшие процессинг, а зооноиды в данном случае показали себя с самой лучшей стороны, они не впали в панику, они спасали людей до последнего, жертвуя собой. И все равно в итоге потери среди человеческого персонала оказались в процентном отношении выше. Вполне естественно для биороботов с дистанционным управлением. Разумеется, как и то, что среди угонщиков зооноидов не было, если бы хоть один принимал участие, он бы тут же атаковал своих товарищей и вернул самолет на базу, повинуясь приказам Зоалларда. Но представьте, как теперь это подаст Кронос. Человек слаб и подл. Только мы можем улучшить его природу. Рыцари с клыками и когтями на страже покоя человечества. Еще эта выходка Неозек стала абсолютно не кстати. Да уж, кто бы мог подумать, что человека-бомба окажется способной на героизм. Он ведь так называемый потерянный номер. Да, и это самое подозрительное. Потерянные номера могут не подчиняться приказам Зоалардов, если не хотят. Он действовал по собственной инициативе, или по крайней мере, мог отказаться. Разузнайте мне побольше об этом новоявленном герое, господин Салатис, если хотите сохранить поддержку в Японии. Мне не нравится, когда в стане врага появляются темные лошадки, Так кажется, у вас на Западе говорят. Какой смысл? Ему все равно осталось жить лишь несколько дней. Кронос держит его замороженным, выпуская только для сражений. Его боевые характеристики у нас уже есть, а характер и личность в данном случае роли не играют. Если там вообще есть что-то, похожее на личность. Я, кажется, уже рассказывал вам, как выращивают кандидатов в гиперзоноиды. Рассказывали. Но гибнущие звезды, самые яркие, господин Салатис. Мне кажется, что об этом существе мы еще услышим. Возможно, оно как-то связано с теми, кто организовал теракт. Если теракт устроили сами сотрудники Кроноса, то, несомненно, Неозикстол просто разыграл предназначенную ему роль в спектакле. Есть много способов убедить бывшего подчиненного действовать по сценарию, помимо телепатического контроля. И тем не менее, самый очевидный вариант – не всегда истинный. Считайте это капризом старика или интуицией. Как скажете. Я организую сбор информации. Однако в ближайшее время надеюсь доказать полезность моей организации и другим способом. Лицом к лицу, как истинные самураи. Губы старика тронула улыбка. Именно так. Господин Макишима был нашим лидером, основателем и главным козырем, но далеко не единственным. Нам есть что противопоставить армии монстров, и мир вскоре это увидит. Думаю, вам понравится. Только после заката меня отчасти оставили в покое. Одна дежурная медсестра осталась за мной наблюдать, но это не проблема, если понадобится смыться. Навешать ей лапши с помощью мистических глаз я всегда успею. Но пока спешить не надо, хотя я чувствую себя превосходно. Выпишусь официально на рассвете. Гиперзоноидам спать не нужно, вампирам тем более. Так что у меня есть целая ночь, чтобы поразмыслить. Итак, чего я добился за прошедшие несколько дней? На личном фронте. Продлил своему носителю жизнь, отговорил его от самоубийства, заработал неплохую репутацию в Кроносе, проучил Аптома, победил Гайвера, узнал много полезного, выбрался из ледяной ловушки. Из минусов. Привлек ненужное внимание за Аллардов, умудрился влипнуть в ледяную ловушку. Счет в мою пользу. А что на фронте? Так сказать, общественным. Принесло мое попадание хоть какую-то пользу этому миру, а Гитамакишима мертв, и это хорошо. Никогда не случится преснопамятное землетрясение в Вашингтоне, атака молнии Зевса на столпы небес, в ходе которой из-за падения небоскреба погибли десятки, если не сотни, тысяч человек. Зато случилась террористическая атака здесь, в Токио. Ее в каноне не было. 2000 в Азии угробили, 20 тысяч в Америке спасли. Математика. Тьфу, самому противно.